Мы разделились на два каравана и отвалили в стороны, каждый в свой квадрат. Что я могу сказать? Работа несложная, но ответственная. Впереди я с Донной Анной, позади в 200 километрах эскорт. Так как я постоянно разворачиваю Хаген к новым целям, приходится подолгу ждать, пока они уйдут из опасной зоны, то есть в мой глубокий тыл. Работает спин-резонансный сканер. Желто-зеленые астероиды полезные, а синие вредные. Стреляем по синим. Хризалиновых булыжников много, очень много. А такие жирные я вообще только один раз видел, когда мы, матюгаясь, буксировали астероид из АД-186. Только там-то их было всего два, а тут целые залежи. Залежи и табуны. Спин-резонансный сканер не только отделяет овнов от козлищ. Он умело вскрывает структуру козлищ и выдает целеуказания по наиболее уязвимым местам, вроде разломов, полостей, ледяных вкраплений и так далее. Особая пикантность в том, что стрелять приходится почти в упор. Гарантирована прицельная дистанция с сохранением КВО в 1 метр у экспериментальных снарядов – 200 километров. Это значит, что подлететь лучше поближе, километров так на 150. А то вдруг не попадем в очередную слабую точку астероида. Если снаряд рванет на поверхности, астероид, скорее всего, просто улетит. Для повторных выстрелов резерва считай, что и нету. Хорошо, хоть камушки все мелкие. От 500 метров до 3 км максимум. Понеслась. Я целился и потел, памятуя об электромагнитной волне и субатомных осколках, которые неминуемо долетят и до моего любимого Хагена. Выстрел. Флугер ощутимо дергается. Тут же плоский разворот и хорошая тяга на маршевые. Скорость у снаряда первая космическая. Так что у меня есть не более 20 секунд, чтобы отскочить подальше. Пара корундовая головка врезается в тело астероида на сотни метров. И уже там в глубине срабатывает детонатор. Камеры заднего обзора я даже не включаю. Надо жалеть их далеко не вечный ресурс. Все равно сзади полыхает так, что стекла кабины автоматически поляризуются. Форсер недовольно пищит, удивленный электромагнитным буйством сверх всяких норм. Астероиду гарантированный кирдык. Спухает шар плазмы. Уходит в стороны диск ударной волны, совсем коротенький в вакууме. Секунд 10 горит крошечное солнце, разлетаются обломки, и все. И я ищу новую жертву. Минус 5 астероидов, минус 15. В эфире не стихает буря восторгов. Тоссанин радуется, как ребенок. Вот жахнуло, а! Эх, так бы всю жизнь работать. Обожаю эстетику разрушений. Румянцев, как у тебя с чувством прекрасного обстоит? Ты находишь свою эстетику в ядерных взрывах? Красота! На секунду голос тонет в помехах. Надо полагать, эстетично рванула очередная БЧ. Не знаю, Тойва, что-то я не на шутку задолбался. У меня радиационная защита не на высоте, да и вообще. Ты не романтик, Андрей. Это точно. Какая уж тут романтика. Ко всему прочему, задница болит. Уже 6-й час в седле. Минус 20. На 23-м начались нештатные ситуации. Тоссанин всем. У меня разгерметизация кокпита. Повторяю, разгерметизация кокпита. Возвращаюсь на паром. Что у тебя случилось, Тойва? Спросил Дан подходящим голосом, то есть очень заполошно. Чертов откатник! При выстреле так трясет, что бронепакет на фонаре разошелся. Ухожу домой. Черт, дерьмо. И так далее. Понимаю. Очень неуютно, когда между тобой и жадным космосом остается только тонкая скорлупка скафандра. Тойва слинял. А потом слинял и я. Тоже из-за чертова откатника. Прозрения в Алье подтвердились. Казенную часть заклинило намертво. Снаряды перестали подаваться, хоть ты тресни. Я прокрутил пару бочек с предельной нагрузкой, чтобы помочь элеватору центробежным моментом. Глухо. Пришлось возвращаться на ремонт. Одно хорошо. Ноги размял и успел пожевать, пока техники растормаживали Донну Анну. «А-ха-ха! У сеньоры приступ вагинизма!» — ржали сволочи. «Га-га-га!» Тойва, похоже, сошел с дистанции. У его Хагена по всему фонарю пошли микротрещины. А также наблюдался один здоровенный скул. Теперь Тоссанин сидел пригорюнившись и страдал. Ну, а я пошел на повторный вылет. И на 46-м астероиде, когда я уже совсем хорошо прицелился, зазвенела тревога. «Я комета, прием! Что происходит?» «Комета, к вам на предельной скорости движется группа флугеров, порядка 20 единиц». «Взгляд на радар». «Точно!» «Уточняю, 24 флугера на 2 часа. Идут в режиме радиомолчания под прикрытием группы малоразмерных астероидов. Ответ на запрос свой-чужой отрицательный. Это флугеры синдиката». «Так, ну дела. Как не вовремя?» «И ведь как хитро подобрались». В своем фирменном стиле. Засада в поле астероидов. Ко мне на всех парах спешил эскорт, точнее эскорты. От парома галопировали осиротевшие пастухи Тоссанина. «Комета, срочно разворачивайтесь и уходите!» «А что я?» Мною овладела дикая злость, что на уравновешенного Андрея Румянцева совсем не похоже. Я разворачивался, но вот только не в сторону парома, совсем. Я разворачивался навстречу трем иксам, синдикату долбанному. Их было хорошо видно. Засада вполне удалась, и теперь они заходили для атаки. Я же перенацеливал пушку. «Румянцев, ты что творишь? Уходи, уходи!» — надрывались пилоты эскорта. «Ага, хренушки!» Сзади заработала гигаджоульная молотилка канонерской Андромеды. Почти сразу погасла одна метка. Жаль только, что время накачки стрельбовых конденсаторов у ее Виккерсов минимум 5 секунд. Но все равно, раз в 3 секунды, стволов-то 2, пространство исправно вспарывает невидимые рентгеновские рапиры. Пираты активно маневрируют, и тяжеловесная башня не поспевает за всеми хитросплетениями курсов. Погасла вторая отметка. G-95KS — редкий противник. Но джентльменов удачи ждет еще один сюрприз, куда более редкий. Я на средней тяге иду на сближение, а с флугеров эскорта вопят, чтобы русский капула поворачивал оглобли. «Они пытаются взять нас в клещи», — ору в ответ. «Стреляйте по флангам, загоняйте их на меня, в центр». «Румянцев, вали оттуда, ты что, не понимаешь, что будет, если они захватят твой борт с пушкой?» «А хреном по губам! Загоняй, мужики!» Меня вынужденно послушались. На дистанции 700 включаются в работу ракеты «Донершлаг» и «Яхтхунд». Сразу 18 молний обгоняют меня и расходятся в стороны, к флангам вражеского полумесяца. Через 20 секунд там начинается дикая свистопляска. Ответить пиратам пока нечем. На такой дистанции ракеты средней дальности малоэффективны. Андромеда с лазерпушками гасит еще одну метку. Пираты прорываются в ближний сектор, что полностью соответствует моим планам. Хагены отрабатывают мортелями. Андромеда поддерживает начинание и отваливает в тыл, не прекращая палить из кормовой башни. Флугеры эскорта поравнялись со мной и идут в строю фронта. Поэтому я вижу, как при каждом выстреле абляционная система охлаждения лазерпушек Андромеды стравливает струю отработанного газа теплоносителя. За кормой флугера то и дело вытягивается красивый густой хвост, наподобие лисьего. Собственно, благодаря этой конструктивной фишке Канонин Шиф заслужил среди чопорных пилотов прозвище «Лиса» или «Чернобурая». Нечопорные пилоты прозывают ее иначе — «Пердящей жопой», «Летающей жопой» или «Просто жопой». В зону эффективного огня входит второй эскорт. Два Хагена и перде... Простите, чернобуры. К пиратам несутся германские и французские гостинцы с числом 22 штуки. На дистанции наше огневое превосходство подавляющее. Истребители синдиката один за другим гибнут, либо выходят из боя с тяжелыми повреждениями. Однако, когда между нами останется 300 километров, все изменится. Их по-прежнему больше, намного больше, и совокупный залп ракет мы рискуем не пережить. О да, мы рискуем. Эфир снова и снова взрывается матюгами в мой адрес, а я всего лишь жду чистые директрисы огня, чтобы никакие астероиды не мешались. Синдикат рвется вперед, не считаясь с потерями. Видно, им очень нужна Донна Анна. Я убеждаюсь в этом, когда наши флугеры попадают в радиолучи чужих систем наведения. Флугер в захвате вражеского радиоприцела, один за другим рапортуют парсеры. Но мой молчит. Ясно как день, что когда пойдут десятки шершней, составляющие боевую нагрузку оставшихся в строю черных громов, нам придется туго, очень туго. Ведь нас всего пять хагенов в строю фронта. Машины с весьма посредственной маневренностью. Андромеды далеко сзади, их можно не считать. Их разорвут потом, когда от нас останется реликтовое эхо. Горыныч и Сокол баражируют у парома. Эти, быть может, успеют спастись. Понимаю я и то, что дистанция 300 для моих снарядов запредельная. Я ни в кого не попаду. Но снаряды-то непростые. Мне точно попадать ни в кого не надо. Фланговая атака дальнобойных ракет и лазеров сделала свое дело. Теперь пираты наступают лоб в лоб, отменно скучившись. Расстояние между флугерами 1-2 километра. Я отключаю эвристику боеголовок, выставляю ее на безусловный подрыв. Господи боже, укрепи казенник, только бы не заклинило. Бить придется практически очередью. Пальцы порхают над пультом, я забиваю в систему наведения огневой бараж. Только бы успеть. 3 БЧ, подрыв на 320, угол смещения по горизонтали 5. 3 300, 3 280 и так далее до 240. Румянцев, комета, нам каюк, меня ведут сразу 4 истребителя. Комета всем, по моей команде разворот на 180 и полная тяга. Внимание! 5, 4, 3. Ты что задумал, идиот? 2, 1, 0. Уходите! Впервые со времен Адис-Абебской конвенции в живых людей полетели ядерные снаряды. Выстрел до ворот ствола, выстрел до ворот. Теперь в обратную сторону с превышением 5 градусов. Пошла очередь. С понижением на 10. Пушка работает 19 секунд. Флугер трясется в лихорадке, а я сижу, вцепившись в подлокотники, и смотрю, как под носовым обтекателем ходит ствол. 13, 14, 15. Парсер засекает пуски ракет с той стороны. Я начинаю отворачивать. В строю пиратов рвется первый снаряд, второй, третий. Бронестекло кабины заблаговременно поляризуется, но я успеваю поймать нежными зрачками удар световой волны. Пусть волны и многократно ослабленной, но теперь я веду машину практически вслепую. На сетчатке, кажется, навсегда запечатлелись 3 огненные сферы запредельной светимости. Круги перед глазами, давит перегрузка, проклятые пятна огня никак не хотят рассасываться. По радарам тотальная засветка, в эфире шум помех. Парсер экстренно переключается на резервные контуры, так как основные временно не в строю. Сзади продолжает бушевать ядерная буря. К баражу подключается последняя очередь. Страшно подумать, что перепало на долю пиратов, если нас с Хагеном так колбасит. Снаряды подрывались на расстоянии от километра. Думаю, сегодняшний день Синдикат 3Х запомнит как настоящее исцеление огнем. Ни одна ракета за бараж не прорвалась. По крайней мере, в работоспособном состоянии. Не знаю, сбил ли я кого-нибудь, но преследование, естественно, прекратилось. Думаю, что выжившие собирали себя по частям, и в смысле психики, и в смысле физики. Когда мы вернулись на паром, народ от меня просто шарахнулся. Подошел один только Тоссанин и бросил короткое: «Завидую». А на Тьерра Фуэго меня встречал мой недавний знакомый. Не успел я вылезти из флугера и разоблачиться под аккомпанемент мертвого молчания техников, Ко мне подошел он и еще двое в черных комбинезонах. Ахилл Мария Мигель де Вилья Майора де Ла Круз, капитан Армандады, начальник службы безопасности станции Тьерра-Фуэго. Представился он и добавил. Впрочем, мы, кажется, знакомы. Пожалуйте за мной, нам предстоит долгий разговор. По-русски он говорил чисто, без следов акцента. Очень аристократично говорил. Это арест? Если вы по поводу сегодняшнего боя... О, нет, что вы! Если бы я хотел вас арестовать, то попросил бы младших коллег. Зачем же самому, помилуйте? Нам просто необходимо побеседовать, серьезно и на чистоту. Благоволите проследовать в мой офис, сеньор Румянцев. Он отступил в сторону и сделал приглашающий жест рукой. Жест приглашал в фокус пары молодцев, сопровождавших аристократического капитана. То есть не арест, но что-то в этом роде. Очень мне эта сцена напомнила аналогичную на Трех Святителях после памятного возвращения с орбитальной крепости Шарукин-17. Я был еще не вполне адекватен после всего, что на меня свалилось. Но ума не сопротивляться и не качать права мне хватило. И я побрел вслед за бодрым капитаном со сложным именем. Разговор в самом деле оказался долгий и серьезный, и малоприятный.